улыбка отца, фигура отца. Даже голос с годами стал как у отца. И поверь мне, если, упаси Господь, он вернется в Англию, уж он докажет, что он чистейший Йорк. А Сесилия поспешит подтвердить это. Но ведь это нелепо. Орвик устало сел за стол. А что не нелепо в этой неразберихе? Что ты вышла замуж за Ланкастера, мать которого казнила твоего деда? Или что Генрих VI назначил меня лордом-протектором и благословил управлять государством, хотя я же и водворил его в Тауэр, а перед тем позволил своим солдатам потешиться, набив бывшему монарху морду? Она встала и в точности, как только что ее отец, прошлась по комнате. Слышно было, как шуршит по ковру ее шлейф. Орвик опустил отяжелевшую голову на руки и вновь подумал, как он устал. Он снова покосился на буфет, но Анна стояла рядом. И герцог был вынужден отказаться от мысли налить себе чарку. Неожиданно он почувствовал, что злится на дочь, мешающую ему выпить. Эта мысль ужаснула его. Его девочка, Анна, любимое дитя. Нет-нет, она безусловно права. Он должен вернуть свою силу. Должен отказаться от пагубного пристрастия, иначе он все погубит. Однако странное напряжение продолжало расти в нем. Он глядел на Анну, словно от нее сейчас что-то зависело. Анна подошла к маленькому столику у огня. На нем лежала увесистая книга в переплете из черной кожи, листы которой были скреплены подвижными зажимами. Это была трагедия Эсхила, «Скованный Прометей». Орвик любил эту книгу, но вот уже несколько дней она лежит на столике для чтения, а он все не находит времени раскрыть ее. Анна перевернула страницу и прочла первое, что попалось на глаза. «До той поры не жди конца страданиям, пока другой не примет мук твоих». Орвик резко вскочил, едва не опрокинув кресло. «Замолчи!» Анна растерянно взглянула на него, а он заметался по комнате, затем остановился у буфета и, распахнув створки, схватил бутыль. «Отец! Ко всем чертям!» Он жадно пил. Анна повернулась и пошла к двери. «Стой!» Она остановилась, не оборачиваясь. «Иди сюда!» «Уже поздно, и вы не в духе, отец. Я напрасно пришла». Она так и не повернулась к нему. Тогда он подошел и сзади обнял ее. «Ты решила, что, как в детстве, прибежишь к отцу и все разом станет на свои места? Что я сделаю все, что ты хочешь, как бывало раньше? Но у маленькой девочки и желания были маленькие. И великий человек мог их исполнить», — сухо парировала Анна. «А когда речь зашла о чем-то серьезном...» Орвик какое-то время молча смотрел на нее и, наконец, произнес сквозь судорожно сжатые зубы. «Анна, я не могу не пить». Она съежилась. Если ее отец сказал это... «Тогда ты умрешь», — выдохнула она. Он повернулся, взял бутыль и снова глотнул из нее. Поморщился, прикрыл рот тыльной стороной ладони, а потом сказал: «Это не важно. Я слишком устал от своей ноши. Но сбросить ее меня не заставит никто на свете. Мне нужны силы, а их мне дает лишь это. пусть я умру, —